Они стояли под старыми деревьями на маленькой зеленой лужайке, спускавшейся к самой Темзе. Впереди виднелись низкие тростниковые кровли далекой деревушки, из труб подымался голубоватый дымок. Все кругом дышало миром и тишиной. Но не это занимало сейчас Каупервуда. Он думал о том, что Беронис, хоть и сохраняет внешнее спокойствие и явно не намерена учинять скандал, ничего не простила ему. В то же время он невольно сравнивал ее с другими женщинами, как вели бы они себя на ее месте, Эйлин, например. Беронис не дулась, не проливала слез, не устраивала сцен. И однако эта мысль впервые пришла ему в голову, когда женщина глубоко по-настоящему любит, она дуется, проливает слезы, устраивает сцены, как бы пагубно ни действовали они на любимого, и в конце концов ее прощаешь. С другой стороны, в его отношениях с Беронис было бесспорно много такого, чего нельзя ни зачеркнуть, ни преуменьшить. Конечно, он сам виноват, что все это потускнело в ее глазах. И он мгновенно стал тем хитрым, проницательным, изворотливым и напористым Каупервудом, каким его привыкли видеть финансисты на заседаниях и во время деловых переговоров. «Выслушай меня, Бэби», — твердо сказал он. «Примерно 20 июня я отправился по делам в Балтимор», и он рассказал ей все, что произошло потом. Как он вернулся к себе в номер поздно ночью, как постучала Лорна. Все. Он рассказал, как она захватила его своей красотой, где он бывал с нею и как ее развлекал, как комментировала это пресса. Он упорно оправдывал себя тем, что Лорна прямо околдовала его, совсем как в свое время Беронис. Он вовсе не собирался изменять Беронис. Это налетело на него как ураган. Для полной ясности он принялся излагать ей теорию, до которой додумался на опыте и этого, и прежних своих романов. Чувственное влечение обладает такой силой, что способно восторжествовать и над разумом, и над волей. Во всяком случае, когда его захлестывает, это уничтожает все ранее намеченные планы, смывает все. «Говоря на чистоту», — добавил тут Каупервуд, — «пожалуй, есть только один способ избежать подобного рода срывов. Не встречаться с интересными женщинами, а это, конечно, не всегда возможно». «Да, конечно», — сказала Беронис.